Глава 8. Персональный стресс как трамплин для личностного роста. «Делай, что хочешь, и не спрашивай разрешений. Вдруг откажут». Михаил Литвак, принцип сперматозоида. Мы уже немного разобрались с тем, как переживать стресс. Но стоит ли тратить это время только на то, чтобы просто пережить этот период? Нет и еще раз нет. Как превратить свой личный, индивидуальный стресс в трамплин для личностного роста? Первое. Выпишите все, что заставляет вас переживать стресс. Только постарайтесь сделать так, чтобы это был именно список причин, а не жалобы на несправедливость Вселенной. Например, отсутствие рядом понимающего окружения подходит. «А меня не любили и не понимали родители, поэтому я чувствую себя несчастным?» Нет. Легко поддаться искушению утонуть в эмоциях, но сейчас нужно не это. Нам нужна конкретика. Сколько пунктов получилось? 1, 3, 10? Это точки, в которых нужны изменения. Все-таки стало немного жаль себя? А теперь хорошая новость номер 1. Вы не обязаны все это терпеть, как занозу или камешек в ботинке. Зачем природа создала стресс? Чтобы мы могли понять, что именно нам не подходит. Вот от этих точек и будем отползать подальше, в сторону того, что подходит. Второе. Теперь распишите по подпунктам, что вы можете сделать, чтобы оказаться подальше от источника стресса. Внимание! Начинаем мы с первого этажа, то есть первым подпунктом должно идти то, что вы можете сделать на уровне тела, чтобы снизить стресс по каждому пункту. Например, если причина стресса — перегрузка на работе, вы вполне можете поставить первым подпунктом принять ванну или сходить на массаж и только потом двигаться к сменить профиль работы или пересмотреть график. Третье. Реализация. Выделяем достаточно времени для того, чтобы осуществить на деле все подпункты отползания от стресса и пережидаем хотя бы месяц. Почему так долго? Потому что пока вы хотя бы частично не освободитесь от хронического стресса, а перечисленные в этой главе ситуации относятся именно к хроническому стрессу, и не почувствуете, каково жить без него, в попытках прыгать выше и кидать дальше, вы только загоните себя в еще более сильный стресс. А когда одна причина накладывается на другую, это короткая дорожка к неврозу. Строить большие планы можно только со свободной и спокойной головой. Иначе все равно, что на ногти, покрытые старым лаком, делать новое покрытие. Какое-то время оно продержится, а потом некрасиво облезет. Вот так же и с планами. Хотите что-то новое и красивое, сначала освободите место от старого. Зачем нужен перерыв в месяц? Чтобы выйти из привычки жить во власти больших и маленьких стрессов, прочувствовать, как это может быть иначе. Четвертое. Просматривайте очистку своей жизни от тянущих вниз стрессов как способ освободить место для мечтаний и новых планов. Или вы по привычке быстро заполните пространство ненужными вам вещами, которые неизбежно повлекут за собой новый стресс. Поэтому следующим пунктом назначьте себе день для построения планов. Именно конкретную дату в календаре. Иначе быт и масса мелких дел засосут вас. Вы отложите это сначала на понедельник, потом на среду, потом на выходные, а потом решите, что можно вообще ничего не делать. И все начнется сначала. Если вы хотите использовать стресс как трамплин для личностного роста, нужно держать в голове, что придется пройти 2 обязательных этапа. Сначала преодолеть стресс, а потом сразу же начать строить что-то новое в освободившемся пространстве. Да, понять, где вас колет и откуда нужно отходить, важно, но не менее важно понять, чем именно вы хотите занять новое место. Мало понять, как именно вы жить не хотите, нужно еще и осознать, а как хотите. Например, если стресс вызван отсутствием отношений, у вас будут следующие подпункты. Первый. Осознать, что вас терзает именно отсутствие отношений, а не отсутствие, например, понимания со стороны окружающих или перегрузка на работе. И мозг пытается подкинуть идею, а не пора ли нам замуж, чтобы больше не работать? Может, хоть так тебя смогу остановить. Второй. Освободиться от стресса, который вы испытываете, перестать суетиться. Третий. Понять, что именно вы хотите. Любовника, любовницу, мужа, жену, просто легкий курортный роман, который ни к чему не обязывает. Записали и выполнили первые 2 пункта? Запишите и реализуйте 3-й, не откладывая в долгий ящик. Таким образом, стресс становится не только поводом начать новую жизнь, но и трамплином к ней. Почему лучше работать именно в таком порядке? Начинать любые личностные изменения лучше с того, для чего не нужно выходить далеко в мир, то есть с изменения собственных настроек и привычек. Справились с этим? Точно справитесь, хотя, может, и не сразу, с тем, что потребует более серьезных усилий и взаимодействия с другими людьми. Если кажется, что это все недостаточно серьезно, до перемен нужно дозреть, дождаться удобного случая, а потом все сделать мощным рывком, отнеситесь к предложенному здесь просто как к упражнению. Что вам стоит просто попробовать? И если оно не сработает, продолжить ждать удобного случая для рывка. Вы же все равно ждете. Так почему бы пока немного не развлечься и не попробовать реализовать описанное здесь? Можете не относиться к нему слишком серьезно, это даже обязательное условие — не напрягаться. Ваша психика и так уже достаточно напряжена действующим стрессовым фактором. Не нужно ей добавлять работы. Самым трудным будет, пожалуй, изменение установок на привычное переживание стресса. Мы настолько приучены жить в напряжении и считать это нормой, что нам не приходит в голову, что может быть иначе. А учитывая, что большинство из нас испытывает стресс не по одной причине, конечно, мы даже представить не можем, что иначе быть может. Эту убежденность со всех сторон поддерживают фильмы, книги, песни, которые рассказывают исключительно о героях, живущих в состоянии стресса. Сейчас подумалось, что навскидку смогу вспомнить только одну песню из русского рока, которая воспевает лирического героя вне стресса — «Оранжевое настроение» группы «Чайф». «Бутылка кефира полбатона, а я сегодня дома, а я сегодня дома, а я сегодня дома один. С утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино, и, в общем, все равно, и, в общем, все равно какое. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на весенних девчонок, на весенних девчонок и немного на парней. А потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что, не так уж я и страшен. Я даже немного ничего, а я похож на новый Икарус, а у меня такая же улыбка, и как у него оранжевое настроение. А кефир я допью ровно в 10, а батон я доем чуть пораньше. И перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама. «Да чего хорошо!» Этот текст здесь не просто так. Раздражает? Кажется слишком простым и не цепляет? Это уже показатель того, что вы испытываете стресс. Психика, находящаяся под его воздействием, реагирует на любую шероховатость, даже там, где ее нет. Человек вне стресса спокойно проходит мимо нейтральной информации, не несущей угрозы и не имеющей значимости для него самого или его близких. Мы настолько привыкли к постоянной необходимости бежать, бурно реагировать, переживать, не спать ночами, пить кофе, вино литрами, что без всего этого жизнь кажется нам пустой и скучной. И мы не думаем, почему так мало живем при огромном потенциале человеческого организма. Почему с каждым годом все молодеют инсульты и инфаркты, несмотря на популярность спорта. Если наложить литры кофе на перегрузки на работе, переживания от отсутствия понимания и добавить ко всему этому тягание железа в спортзале раза 4 в неделю, конечно, на фоне хронического недосыпания по причине того, что некогда спать и вообще не спится, станет понятно, откуда возникают сердечные приступы в молодом возрасте. А ведь такой образ жизни давно чуть ли не норма для обитателя мегаполиса. Почему для нас нормой стали болезни после 30, хотя природой не заложено такое раннее старение и износ организма? Хронический стресс здесь играет одну из главных ролей. И решается проблема, собственно, как и многие другие проблемы, в первую очередь пониманием того, что так жить не обязательно. Вы можете сказать, неинтересно так жить, хочется ярко, хочется сильно чувствовать. Если хотите ярко, будьте готовы и к тому, что если ярко, будет и недолго. Живи быстро, умри молодым. Если вас устраивает продолжительность жизни в 40 лет. Еще под яркими эмоциями почему-то нередко понимают фоновую тревожность, которая, наоборот, мешает не только чувствовать, но и адекватно воспринимать чувства тех, кто рядом, не давая им жить. Но у большинства так не получается. Получается растянуто по времени лет до 60 и далее, но после 30 уже некачественно из-за прогрессирующих хронических заболеваний и общей изношенности организма. И не так важно, чем его ушатать — слишком активной работой или употреблением наркотиков, алкоголя, фастфудом, Кстати, вопрос, а что, надо активно заедать и запивать? Не стрессовые ли факторы, с которыми не ясно, как бороться? Финал будет один. Возраст дожития вместо долгих лет активности и радости от реализации планов. Стрессы в вашей жизни будут всегда. Ни одно живое существо без них не может существовать. Но вы можете загонять их внутрь, переводя в статус хронических и разрушительных, или сработать на опережение, правильно расшифровать уже первые сигналы и сделать их базой, с которой начинается подъем к лучшей версии себя и жизни, которая как минимум не будет разрушать. Переживать стрессы и ощущать дискомфорт от них нормально. Ненормально пытаться делать вид, что ничего не происходит, и, несмотря на разрушительные последствия, считать это нормальным состоянием. Может оказаться, что все-таки вы упустили момент, когда стресс только начинал зарождаться, и понимаете, что домашних средств для борьбы с ним уже недостаточно. Вы изо всех сил стараетесь, но становится только хуже. И в какой-то момент вы понимаете, что ситуация окончательно выходит из-под контроля. Вполне может быть, что хронический стресс перерос в клиническую депрессию. Что делать? Идти к врачу. Мы разбирали в самом начале аудиокниги, кому с чем обращаться. Один из самых частых вопросов на консультациях после того, как я констатирую необходимость обращаться за медицинской помощью, а мне что, назначат лечение? Да, скорее всего, назначат. Но на фоне лечения необходима работа над собой и преодолением последствий стресса. Мало свалить разобранный шкаф в комнате, вещи сами по себе туда не запрыгнут. Нужно собрать его руками. Ваша сборка, анализ ощущений и разработка плана по их систематизации самостоятельно или под руководством психолога. Потому что когда препараты немного стабилизируют нервную систему, вы не измените образ мышления и образ жизни. Скоро все вернется на круги своя, и вы с большой долей вероятности снова окажетесь в кабинете врача. Конечно, ничего ужасного в этом нет, но все-таки опираться на ресурсы организма, а не на медикаменты, там, где есть такая возможность, более разумный и здоровый вариант. Какие препараты вам могут назначить и что вам от них будет? Нейролептики. Обычно эти препараты связываются в головах людей с лечением исключительно шизофрении, когда есть бред и галлюцинации. Да, изначально эти препараты создавались именно для этого. И первые из них имели выраженные тяжелые побочные эффекты, что и испортило им репутацию на много лет вперед. Но в настоящее время нейролептики используются и в терапии депрессии, особенно выраженных форм. Так что врач вполне может прописать вам нейролептик. Не удивляйтесь и не пугайтесь. Медицина не стоит на месте, и современные препараты гораздо легче по воздействию, а эффективность их выше. Побочные эффекты тоже остались, и вы можете с ними столкнуться. К сожалению, нейролептики по-прежнему не относятся к безобидным препаратам. Но в таком случае вопрос решается с лечащим врачом, который меняет дозировку, препарат, либо назначает дополнительный препарат прицепом к основному. Эта стратегия помогает справиться с неприятными явлениями. Главное — не мучиться молча и озвучить свои жалобы. Переносимость различных препаратов у всех людей разная, и нормально, что какой-то препарат подходит вам больше, а какой-то не подойдет вообще. Почти для всей побочки в настоящее время есть варианты коррекции. Обычно в течение 2-3 недель получается справиться с ней, и препарат начинает облегчать вам жизнь, существенно снижая тревожность и остроту реакции на то, что до начала приема препаратов казалось невыносимыми жизненными обстоятельствами. С чем вы часто можете столкнуться при приеме нейролептиков? Вялость, сонливость, прибавка в весе. Если сильно боитесь этого, скажите врачу, есть современные препараты, которые почти не дают прибавку в весе или дают ее минимально. Рвота, тошнота, изжога, заложенность носа, головокружение, изменение уровня глюкозы в крови, показатели холестерина, триглицеридов. С чем можете столкнуться реже? Снижение либидо, запоры, набухание, выделение из молочных желез и у мужчин, и у женщин, сыпь на коже, помутнение зрения, тремор рук и ног, непроизвольное подергивание языка. С чем вы, скорее всего, не столкнетесь, но должны знать, что эти явления тоже могут быть побочным эффектом от приема препаратов. Сильная сухость слизистых во рту, выраженная тошнота, повышение температуры в сочетании с мышечной ригидностью, пожелтение кожи или белков глаз, состояние сильного возбуждения, спутанное сознание, частые беспричинные синяки и кровоподтеки. Принято считать, что нейролептики вызывают привыкание. Это миф. После прекращения курса лечения вы спокойно слезете с них и не будете испытывать желание бежать в аптеку за новой дозой. Пока вы принимаете нейролептики, желательно периодически сдавать анализ крови и обращать внимание на показатели триглицеридов, холестерина и глюкозы. Вопрос о приеме нейролептиков в период беременности и грудного вскармливания решается в каждом случае индивидуально и зависит от того, какой препарат вы принимаете и насколько тяжелая у вас ситуация. Этот вопрос нужно обсудить с лечащим врачом. Плохо сочетаются с нейролептиками следующие препараты. Если вы что-либо из них принимаете, нужно рассказать об этом вашему врачу. Амфетамины, антацидды, препараты, регулирующие кислотность желудка, могут препятствовать всасыванию нейролептиков. Антиконвульсанты снижают уровень нейролептиков в крови. Варфарин. Нейролептики могут существенно повысить его уровень в крови. Дигоксин. Может повышаться как уровень этого препарата, так и препарат может повышать концентрацию нейролептика в крови. Леводопа. Нейролептики существенно снижают эффективность препарата. Принимая нейролептики, вы можете вести совершенно обычный образ жизни. Ну, естественно, кроме приема алкоголя, но об этом врач обычно предупреждает. Но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Лучше избегать прямых солнечных лучей и длительного пребывания на солнце. Все-таки нейролептики усиливают восприимчивость к солнечному свету, и ваша любовь к солнечным ваннам в период лечения может привести к появлению неприятной сыпи на коже или солнечным ожогам. Как ни странно, грейпфрутовый сок может снизить эффект от приема лекарства, так же, как и чрезмерное курение. Обязательно помните о том, что и заход на лечение, и выход из него должны осуществляться строго под контролем врача и с постепенным увеличением дозировки, а потом с таким же постепенным уменьшением. Это не дурь и нежелание осложнить вам жизнь со стороны лечащего врача. Прием одновременно сразу большой дозы нейролептика, а затем такое же резкое уменьшение — стресс для нервной системы, которую вы сначала резко вырубаете, а затем также резко снимаете с того, что давало седативный эффект. И мир обрушивается со всех сторон, обостренным по сравнению с привычным уровнем восприятия. Синдром отмены — неприятная штука, которая может привести к массе последствий вплоть до острого психоза. Это не повод отказаться от приема этой группы препаратов, но аргумент доверять своему лечащему врачу и срочно менять его, если доверие он не внушает. Антидепрессанты. Сейчас, к счастью, мифов вокруг них гораздо меньше. Впрочем, связано это и с не очень радостной статистикой. Все больше людей старше 30 вынуждены прибегать к их помощи. Догоняет ее статистика по подросткам, которые, к сожалению, тоже все чаще вынуждены прибегать к помощи этих препаратов. Это неоднозначная ситуация. С одной стороны, прекрасно, что мы живем в такое время, когда антидепрессанты уже изобрели, и они могут облегчить состояние. Плохо, что ритм и напряженность современной жизни таковы, что люди все чаще сталкиваются с депрессиями. Эффект от приема антидепрессантов обычно наступает через 2-6 недель, когда в крови накопится достаточная концентрация препарата. Нередко человек, которому назначили антидепрессанты, ждет быстрого эффекта и бросает лечение через пару дней, решив, что волшебная таблетка не работает, а нужно было просто подождать. Какого эффекта ждать от антидепрессантов? Радости в прямом смысле этого слова, ровного и позитивного отношения к действительности без ухода в эйфорию. Если вы чувствуете, что радости стало как-то чересчур, особенно если вам кажется, что мир прекрасен настолько, что вы готовы взять кредит, уехать в кругосветное путешествие прямо в домашних тапочках или вступить в брак с человеком, с которым познакомились пару дней назад, срочно свяжитесь с лечащим врачом. Скорее всего, нужно сменить препарат или снизить дозировку. Достаточно бодрого состояния, постепенного угасания симптомов депрессии, вроде суицидальных мыслей. На антидепрессанты также не подсаживаются, и когда проблема будет решена, вы сможете сохранять адекватный позитивный настрой и без помощи препаратов. Конечно, если продолжите работу над собой. С какими побочными эффектами при приеме антидепрессантов вы можете столкнуться часто? Изжога, тошнота, возбуждение, тревожность — это неприятное состояние обычно проходит через 1-2 недели после начала приема препаратов. Заторможенность, головные боли, тремор конечностей, кожная сыпь, неприятные и болезненные ощущения в мышцах. Один из самых частых побочных эффектов — синдром беспокойных ног. Антидепрессанты могут снизить либидо, но чаще появляется побочный эффект в виде проблем с достижением оргазма при нормальном или даже повышенном уровне возбуждения. набор веса. Если боитесь поправиться, также озвучьте это врачу. Он должен учесть это пожелание при подборе препарата. С чем вы можете столкнуться реже? Тошнота и рвота, гриппозное состояние, потемнение мочи, задержка мочеиспускания, спутанность мышления, сухость слизистых оболочек, беспокойство. У женщин, как правило, нарушается менструальный цикл, либо менструация прекращается вовсе. Никакой опасности это не несет, и цикл восстанавливается после прекращения приема препаратов. Считается, что современные антидепрессанты вполне можно принимать во время беременности и грудного вскармливания, но, опять же, этот вопрос нужно обязательно обсудить с лечащим врачом. С чем лучше не совмещать прием антидепрессантов? Зверобой и препараты на его основе. Пищевая добавка 5-HTP. Циметидин – препарат, регулирующий кислотность желудка. Ингибиторы – моноаминооксидазы. Обычно во время приема антидепрессантов не требуется дополнительно мониторить показатели крови. Противотревожные препараты – транквилизаторы. В основном оказывают седативный эффект и, как следует из названия, помогают справиться с сильной тревогой. Вы не избежите их, если столкнулись с паническими атаками или посттравматическим стрессовым расстройством. Эти препараты обычно начинают действовать почти сразу, в среднем через 30-60 минут после приема препарата. Их редко назначают на срок дольше нескольких недель. Это одна из немногих групп препаратов, которые действительно вызывают зависимость при длительном и бесконтрольном применении. С чем из побочных эффектов вы можете столкнуться при применении транквилизаторов? Чаще всего это головокружение, выраженная сонливость, проблемы с памятью и спутанная речь. Реже — спутанность сознания, потеря равновесия, кожная сыпь и повышенная нервная возбудимость. Как правило, противотревожные препараты не назначаются во время беременности и грудного вскармливания. Однако, несмотря на все риски, если вы принимаете препараты под контролем врача, ничего страшного с вами не произойдет. Помните, что ни один из медикаментов не назначается, чтобы навредить вашему здоровью. Это вопрос исключительно грамотного применения и вашего осознанного отношения к рекомендациям врача. В любом случае, бояться не стоит ни одного из назначений, хотя, возможно, врача, который вызовет у вас доверие, вы найдете не с первой попытки. Часто слышу на консультациях о том, что мне стыдно идти к врачу. Я должна справиться сама. Обращаться за помощью, когда вам плохо и больно, это нормально. Врачи, связанные с душевным здоровьем, это не более стыдно, чем уролог или гинеколог. Роднит эти специализации то, что и там вы делитесь сокровенным. Тем, что обычно психически здоровые люди не показывают всем. Надеюсь, к этим врачам вы не стесняетесь ходить? Вот и здесь ровно то же самое. Еще и раздеваться не нужно. Никто не подумает о вас плохого, ни сам врач, ни персонал на стойке регистрации. Терпеть и мучиться, когда можно нормально жить, — глупость несусветная. В этом нет ничего героического и достойного. А вот разумно подойти к своему здоровью, сэкономить силы и время — это действительно достойный поступок зрелого, смелого и самодостаточного человека. Что вы выберете, решать только вам.